Под незнакомцем была прекрасная лошадь, отлично приспособленная к военной службе и тяжести, которую ей приходилось нести. Всадник же сидел в своем боевом седле так уверенно, словно никогда не покидал его. На голове всадника красовался блестящий стальной шлем с плюмажем, на груди плотный панцирь, непроницаемый для мушкетных пуль, спина была защищена кирасой из более легкой стали. Эти доспехи вместе с остальными рукавицами и с остальными же нарукавниками, доходившими до самого локтя, были надеты поверх кожаного камзола. Впереди на луке седла была укреплена пара пистолетов размером значительно больше обыкновенных. Они имели около 2 футов длины и заряжались пулями весом в 1/20 фунта. На кожаном с широкой серебряной пряжкой поясе всадника слева висел длинный обоюдоострый меч с прочной рукояткой и лезвием, рассчитанным на то, чтобы и рубить, и колоть. Справа был прицеплен кинжал 18 дюймов длиной. За спиной на 2 перевязях крест-накрест висели мушкетон и патронтаж с пулями. Стальные набедренники, спускавшиеся до самого верха высоченных ботфортов, завершали полное боевое вооружение кавалериста того времени. Наружность самого незнакомца вполне соответствовала его боевым доспехам, с которыми он, по-видимому, давно свыкся. Он был выше среднего роста и достаточно крепкого сложения, чтобы свободно выносить тяжесть своего наступательного и оборонительного оружия. На вид ему было за 40, и вся его внешность изобличала в нем человека решительного, воина, закаленного в боях, оставивших на его теле немало рубцов и шрамов. В шагах в 30 от группы всадников он остановил коня и приподнялся на стременах, видимо, стараясь угадать намерение противника. Передвинув мушкетон, он взял его в правую руку, готовясь пустить в ход, если того потребуют обстоятельства. Во всех отношениях, кроме численности, он имел явное преимущество перед теми, кто, по-видимому, возымел намерение преградить ему дорогу. Правда, предводитель маленького отряда ехал на прекрасном коне и был одет в богато расшитый кожаный камзол, полувоенную одежду того времени. Но на его слугах были лишь простые из домотканого сукна куртки, которые едва ли могли защитить их от удара меча, нанесенного крепкой рукой. К тому же никто из них не имел при себе иного оружия, кроме палаша и пистолетов, без которых благородные господа, как и их слуги, редко пускались в путь в те тревожные времена. С минуту обе стороны внимательно присматривались друг к другу. Затем молодой вельможа задал вопрос, обычный для того времени в устах каждого путника при встрече с незнакомцем. «Вы за кого?» «Сначала вы сами мне скажите, за кого вы», — отвечал воин. «Более сильная сторона должна высказываться первой». «Мы за Бога и за короля Карла», — отвечал молодой вельможа. «Теперь объявите свою партию, раз уж вы знаете нашу». «Я за Бога и за свое знамя», — отвечал всадник. «За какое знамя?» — спросил предводитель маленького отряда. «Кавалер или круглоголовый? За короля или за ковенант?» «Скажу вам по чести, сэр», — отвечал воин. «Мне не хотелось бы говорить вам неправду, ибо это недостойно дворянина и воина. Но чтобы ответить на ваш вопрос вполне искренне, я должен раньше сам решить, к какой из партий, ныне враждующих между собой, я примкну окончательно. А этого я еще не могу сказать с уверенностью».